39. По моим ощущениям, мы шли уже несколько часов, но злость внутри меня все никак не желала проходить. Я смотрела в спину вышагивающего впереди Мракакина и просто не могла понять, ну почему именно Василина? Что в ней такого особенного? Она же... «Если ты что-то хочешь мне сказать, не стесняйся». Неожиданно нарушил наше продолжительное молчание Мракьян. «С чего ты взял?» — сухо отозвалась я. «Мне нечего тебе сказать». «Ты сопишь. И довольно громко», — пояснил он, чуть замедляя свой шаг. «Либо устала, либо тебя разрывает от желания что-то мне сказать». «Устала», — подтвердила я первое его предположение. Мракьян лишь едва заметно покачал головой, словно сомневался в правдивости моего ответа, но ускоряться не стал, продолжая медленно идти вперед. Вот как у него получается быть таким? То убить его хочется, и вполне себе обоснованно, за резкие ответы, за хамство, а то вот как сейчас. Решил, что я устала, замедлил шаг. И ведь не стал даже акцентировать на этом мое внимание. Ни слова не сказал. И это вполне в его характере — не бросать слова на ветер. Или, в принципе, говорить. Правда, иногда неуместные фразы из него все же вылезают. Он мне даже обручение Вельки с Лешем своими замечаниями испортил. Но доля истины там все же была. А может, я придумываю на ровном месте то, чего нет? Может, он вообще сам устал, поэтому избавил шаг. А вовсе не из-за меня. Хотя... Придирчиво осмотрев Мракьяна, да и что скрывать, вспомнив его без рубашки, я откинула эту мысль. Не мог он устать, как и я. Вполне молодой мужчина. С сомнительными предпочтениями в плане женщин, конечно, но все же. «А сколько тебе лет?» Неожиданно озвучила я вслух появившийся в голове вопрос. «Достаточно», — ответил Мракьян. «Нет, я серьезно». Продолжая идти позади него, я мысленно прикидывала, сколько ему может быть. Старше меня он точно был. Но намного ли? Лет на 10? Возможно. Может, меньше. Лет на 5. 25? 30? Озвучила я предположение, поравнявшись с Мракьяном и вглядываясь в его лицо, пытаясь отследить реакцию. «К чему такой интерес?» Как всегда ушел он от ответа. «А точнее, с чего?» «А у тебя есть причины скрывать свой возраст?» В тон ему ответила я. «Мне всегда казалось, что это женская прерогатива». Он ничего не ответил. А я, вдруг вспомнив про женщин, снова ощутила прилив злости. Он ведь не мальчик, и вполне возможно, что до того, как Роксана его пленила во тьме, у Мракьяна могла быть невеста или даже жена. А он, вернувшись, даже не попытался о них ничего разузнать. Вместо этого он мечтает о полуголой Василине и... Резко остановившись, я медленно выдохнула. «Я ведь не могу сейчас злиться, потому что ревную. Не могу ведь?» «Кирьяна?» Мракьян остановился, недовольно обернувшись на меня через плечо. «Да иду я», — прошептала я, продолжая идти. На этот раз Мракьян подождал, когда я с ним поравняюсь, и пропустил вперед, шагая позади меня. Так было определенно лучше. По крайней мере, я не видела его и могла спокойно обдумать неприятное открытие. Я ревную Мракьяна. Может, все дело в Василине? Была бы там любая другая девушка, я бы внимания не обратила. Да, так и есть. Мракакин здесь совершенно ни при чем. Все дело в нашей с Василиной взаимной антипатии. Не более того. Тем более, для того, чтобы ревновать кого-то, нужно что-то к нему чувствовать. А Мракьян точно не тот, кто мне подходит. Мой будущий избранник должен быть полной противоположностью Мракьяна. Он должен со мной разговаривать, а не огрызаться. Должен советоваться, прислушиваясь к моему мнению. Должен быть надежным и всегда готовым подавать мне руку. И мое сердце обязательно должно замирать в его присутствии. А еще он должен быть сильным и... Чуть не сбившись с шага, я нахмурилась, вспоминая слова одного из моих несостоявшихся женихов. «Кирьяна, ты безумно красива и настолько же сильна, но как бы тебе объяснить? Жена должна быть за мужем, а не впереди и не выше. И вообще...» Что там было за этим «и вообще»? Мирон не сказал, но... Тут и дураку понятно, что женихи были слабее меня. А какому мужчине это понравится? Но где мне найти кого-то хотя бы равного мощи бессмертных? Сейчас, не ощущая давления тьмы, я чувствовала себя свободной. Я могла выбрать любого понравившегося мне юношу, не боясь, что его испугает моя тьма. Мне нравилось это ощущение, и именно это меня и пугало. «Ты что-то заметила?» Маракьян как-то неуловимо быстро снова оказался передо мной, пристально вглядываясь вглубь ведущего нас коридора. «Я...» «Нет», — ответила ему, продолжая идти. «Просто задумалась». «Испугалась собственных мыслей?» — безразлично переспросил Маракьян. «Хотя чего я от тебя еще мог ожидать?» «Действительно», — в тон ему ответила я, — «со мной ведь все не так. Я мало того, что ведьма, так еще и слабая, по твоему мнению. И ладно бы просто слабая, так и сила не моя, как ты часто повторяешь. Ношу чужое. Еще и у тебя крупицу присвоила, негодяйка такая. Не то что Василина, а вот она...» «А она здесь при чем?» — растерянно перебил меня Маракьян. «Ни при чем!» — отчеканила я, злясь на себя. «И что я ее вспомнила? Еще не хватало, чтоб Мракакель понял, что я в курсе его тайных желаний. И вообще, зря вспылила. Только почву Маракьяну дала для рассуждений». «Ты готова обвинять всех вокруг в том, что тебе комфортнее без тьмы? Поэтому ты злишься? На меня, на Василину... Хоть я так и не понял, почему ты ее вспомнила». Сделал он вывод. «Эта мысль тебя напугала?» «Не говори глупостей. Мне некомфортно без тьмы». «Врешь». Он преградил мне дорогу, вынуждая снова остановиться. «Скажи, а у тебя есть семья?» Поняв, какую глупость сморозила, я поспешила перефразировать свой вопрос. «Я имела в виду... Есть ли у тебя невеста или жена? Может, дети?» Последнее было явно лишним. Я это поняла и без удивленно приподнятых бровей Маракьяна. «Не могу уловить хоть какой-то намек на логическую последовательность в твоих фразах, Кирьяна», — тихо произнес он. «Отвечу просто из интереса узнать, что ты спросишь дальше. Ответ — нет». «У меня нет и не было невесты. У меня, как следует из предыдущего, нет жены. И, как можно догадаться, детей я тоже не имею». Куда-то не туда у нас свернул разговор. Выдохнув, я попыталась ему объяснить, что пыталась сказать. «Тебе не понять. У меня есть семья и обязательства перед ней. Я не могу лишь по своему желанию щелкнуть пальцами, избавиться от сил и уйти». Это не так просто. Да и не хочу я ни от чего избавляться. Да, под многое приходится подстраиваться. Под те же выбросы или косые взгляды. Думаю, не мне тебе рассказывать, что чувствуешь, когда тебя боятся окружающие. Но я могу постоять за себя. А вот те, за кого моя семья несет ответственность, нет. Мои пояснения вышли настолько путанными, что я сомневалась, что Маракьян сумел понять, что я пыталась ему сказать. Меня не покидало ощущение, что я оправдываюсь. Но это же было не так. «А ты права», — после нескольких минут молчания вдруг заговорил он. «Мне этого не понять. Да и разговор наш действительно свернул не туда». как будто я ожидала от тебя чего-то другого». Грустно усмехнулась я, пытаясь обойти его, чтобы продолжить путь. «Кирьяна!» Мракьян не сильно придержал меня за запястье, вынуждая остановиться. «Ответственность за подданных я понять могу, как и привязанность к мечу и силе, источником которого она является, пропуская через вас. Не укладывается в моей голове одно, причем здесь ты?» «Я...» «У тебя есть брат, который на троне будет смотреться гораздо лучше, нежели ты», — продолжил Мракьян, не давая мне вставить слово. «Отказаться от силы не означает отказаться от семьи. Подумай над этим. Да и отказываться от собственной жизни в угоду надуманным интересам — плохая идея». «Это не надуманные интересы, это...» «Ты так хочешь править?» Усмехнулся Мракьян, словно что-то для себя понял. «Нет», — совершенно честно ответила я. «И ты верно заметил, что у меня есть брат, который однажды и займет трон. Но чем больше в силу вхожу я, тем меньше становятся возможности моего отца, и наступит момент, когда Коша еще будет недостаточно силен, а папа...» Я замолчала, вдруг поняв всю бесполезность нашего разговора. «Интересно», — едва слышно произнес Мракьян, убрав руку с моего запястья, чтобы поймать ладонь, и чуть сжав ее в своей, он повел меня дальше по пещерному коридору. «Мы почти пришли»,